Сестры Мартин. Издалека, заметив их развивающиеся на ветру ярко-рыжие волосы, я шумно вздохнула. Кэрри и Одри из той самой компании, в которую принимают только крутых и популярных девчонок. Я в их число никогда не входила, ни в прошлой школе, ни тем более в этой. Но раньше у меня было одно неоспоримое преимущество — моя выпечка. Как бы ко мне ни относились, все разногласия отходили на второй план, когда у меня в руках оказывался чизкейк. Теперь же я не только не обладала этим козырем, но и заработала репутацию девчонки, на чьем дворе нашли череп убитого учителя. Не было ничего, что помогло бы мне подступиться к сестрам Мартин, поэтому я решила действовать прямо, без предисловий. «Приветик!» — поздоровалась я, подойдя к Кэрри и Одри, которые увлеченно болтали с еще двумя старшеклассницами. Потуже затянув на шее вязаный шарф, я нервно улыбнулась и продолжила. «Вы, наверное, слышали, как некоторые обвиняют в случившемся с мистером Фоксом мою покойную тетю?» «Мы не говорим на эту тему», — резким тоном ответила одна из девчонок. Одри и Кэрри в это время заметно поежились и изменились в лице. Хорошие актрисы или смерть любимого учителя в самом деле нанесла им серьезную психологическую травму. «Я пытаюсь узнать, была ли моя тетя знакома с Габриэлем Фоксом», — на ходу выдумала я. «Мне сказали, что кто-то из вас брал у него дополнительные уроки по истории. Может, он что-то говорил?» «Он 2 года был нашим с сестрой-репетитором», — подала голос Одри, чьи веки украшали толстые серебристые стрелки. «Не помню, чтобы он хоть раз говорил о твоей тете. А ты, Кэр?» «Я тоже. Ничего такого не было. Никогда». Голос Кэрри подрагивал, и мне никак не удавалось поймать ее бегающий по сторонам взгляд. «Похоже, вы сильно сблизились», — неуверенно заметила я, боясь спугнуть их. «Слышала, мистер Фокс души в вас не чаял». «Он им как отец был», — встряла белокурая черлидерша, стоящая рядом со мной. «Как отец, значит?» Проследив за реакцией сестер, я обратила внимание на то, как расширились их глаза. Что это? Паника? Страх? Или банальное удивление? «Напомни твое имя», — совсем невежливо потребовала Одри. «Лидия», — лучезарно улыбнулась я. «Вы вроде были на моей вечеринке». «Да, мы как раз ели твое тыквенное печенье, когда снаружи началась драка», — ответила за сестер их подруга-черлидерша с двумя высокими хвостиками. «Кстати, было очень вкусно, спасибо». «Рада, что тебе понравилось». Меня сбили с намеченного курса, и я не понимала, как вернуться к вопросам, на которые мне было необходимо получить ответы. «Надеюсь, вы не сильно испугались, когда в одной из тыкв обнаружили, ну, тот череп». «Мы были уверены, что это муляж», — сказала Кэрри, впервые за разговор взглянув прямо на меня. «Почему?» «Потому что мистер Фокс пропал прошлой осенью. Его череп не мог стать таким за столь короткий срок», — объяснила она, за что тут же получила толчок в плечо от недовольной сестры. «Моя сестра смотрит слишком много детективов», — процедила Одри. «Возомнила себя не пойми кем». «Твой отец служит в полиции», — продолжила Кэрри, обращаясь ко мне. «Сама у него спроси. Тело Габриэля не могло разложиться до скелета так быстро». «Габриэля? Если школьник зовет учителя по имени, то это, несомненно, говорит о другом уровне взаимоотношений». «Мне жаль, что кто-то убил его», — сказала я, глядя на сестер. «Надеюсь, полиция быстро поймет, кто это сделал». «Может, теперь, когда этим делом занимается твой отец, будет по-другому», — снова подала голос черлидерша. «Прошлый детектив довольно быстро свернул поиски мистера Фокса». «Да, я уже, кажется, об этом слышала. Знаете, с чем это связано?» «С тем, что он продажный и грязный коп», — вырвалась у Кэрри. Словно осознав, что ляпнула, она поспешила объясниться. «Это всего лишь слухи. Говорят, кто-то заплатил ему, чтобы он прекратил искать». «Его не раз в этом подозревали», — добавила Одри. «Он даже улики уничтожал за круглую сумму». «А где он сейчас?» — поинтересовалась я, потянувшись в рюкзак за блокнотом. «Дома, наверное». «Его уволили?» «Нет, он добровольно ушел в отставку», — ответила Кэрри. «Ему точно есть что скрывать. Понял, что нельзя продолжать свои игры, и сбежал из полиции». «Где я могу его найти?» «Гэвин Уилсон живет по адресу Роджер-стрит, дом 9», — отчеканила Одри, быстро переглянувшись с сестрой, и было в этом жесте что-то заговорщицкое. «Спасибо», — поблагодарила я их, сделав запись. «Не думала, что вы вообще станете говорить со мной». «Почему нет?» — удивилась черлидерша. «Мне понравилось твое печенье». Улыбнувшись ей, я еще раз посмотрела на сестер Мартин. То, как эмоционально они обвинили во всех грехах бывшего детектива полиции, навело меня на определенные мысли. Подобная откровенность — редкость. А от таких людей, как Одри и Кэрри, такой искренности точно не ждешь. Единственная причина, которая могла сделать их столь разговорчивыми, это желание отвлечь меня и увести от неудобной для них темы. В их взаимодействии с убитым учителем что-то определенно было не так. Собрав длинные каштановые волосы в высокий хвост, я быстро зашагала в сторону дома Итана. Когда мы только переехали, мама заставила меня пойти вместе с ней ко всем ближайшим соседям, чтобы поздороваться и познакомиться. Это не имело никакого смысла. Никто в Гост-Харборе не был нам рад, и семья Итана не стала исключением. Передо мной до сих пор стоит образ его раздраженного отца, встретившего нас на пороге небольшого двухэтажного дома. Постучавшись в заметно выцветшую красную дверь, я принялась ждать. Когда спустя несколько минут передо мной возник Итан, мне вдруг стало стыдно за свой визит. «Я тебе помешала», — констатировала я очевидное, и он молча кивнул. «Прости, пожалуйста, но я говорила с сестрами Мартин, и они точно что-то скрывают. Попытались свалить все на детектива, который занимался поисками мистера Фокса, хотя изначально не были настроены на разговор. А потом бац! И они мне на блюдечке преподносят подозреваемого. Я, конечно, записала его адрес, и нам точно нужно с ним пообщаться, но не думаю, что он причастен к убийству. Всем известно, что далеко не все полицейские качественно выполняют свою работу, но уничтожать улики — как-то мне в это не верится». «Гэвин Уилсон плохой человек», — заявил Итан. «Ты не будешь говорить с ним». «Но...» «Никаких «но», Лидия. Он совершенно непредсказуем. И я видел дух его покойного отца, который полжизни провел в тюрьме». «За что?» «За многое. Грабежи, разбои, нападения, убийства». «Скажи честно, ты подозреваешь Гэвина Уилсона в убийстве мистера Фокса?» Прямо спросила я, между строк прочитав его немое обвинение бывшего детектива. «У меня нет ни одной причины считать его виновным, но он точно на это способен, в отличие от тех, кого ты опрашивала. Ни Кит, ни Эштон, ни сестры Мартин, ни кто-либо еще в школе не мог на такое пойти. Это просто невозможно». «Это не укладывается у тебя в голове, но это не невозможно», — поправила я его. «Кэрри назвала мистера Фокса Габриэлем. Разве это не странно? Называть своего учителя по имени и так остро реагировать на его смерть?» «Может, между ними была договоренность о неформальном общении. Мы никогда не узнаем, что их связывало, помимо дополнительных занятий». «Именно поэтому я и пришла». «Почему же?» — нахмурился Итан. «Ты сказал, что помог сестрам пообщаться с их покойной бабушкой. Я тоже хочу с ней поговорить». «Я не стану в этом участвовать, Лидия», — сурово проговорил он. «Их бабушка обрела покой. Больше ей тут делать нечего». «Даже если она может ответить на наши вопросы?» «Это так не работает. Ты не можешь вызвать дух, как на допрос. Некоторые вообще не говорят, а только показывают различные образы». Какая разница? Если не может ответить словами, пусть покажет картинкой, что связывало сестер и убитого учителя». Разозлившись, Итан сделал шаг вперед. «Ты перегибаешь палку, Лидия. Мы должны уважать мир мертвых. Нельзя так относиться к духам. Они не средство для достижения твоих целей». «Значит, тебе нельзя просить у них помощи, а им у тебя можно? Дух мистера Фокса явился к тебе с просьбой найти его убийцу, и ты влез в это дело, хотя мог не вмешиваться». «Я пытаюсь помочь ему обрести покой», — ответил он, слегка смягчившись. «Но нельзя ради помощи одному духу вредить другому». «Не думаю, что ты правда можешь кому-то навредить», — покачала я головой. «Ты бы сделал все правильно, без принуждения, вежливо. Духи бы поняли, зачем ты их позвал». Улыбнувшись, Итан положил ладонь мне на плечо. «Лидия, ты же не верила, что я медиум», — напомнил он. «А теперь говоришь такие милые слова о моей экстрасенсорной практике». «Неправда», — возразила я, смутившись и чуть не покраснев. «Речь шла не о том, какой ты медиум, а о твоих человеческих качествах». «Значит, я хороший человек?» «По крайней мере, по отношению к духам». Когда он громко рассмеялся, я неловко поджала губы. «Мне нужно быть рядом с одной из сестер, чтобы позвать их бабушку», — вдруг сказал Итан. «А это обязательно?» «Если позову вдали от Кэрри или Одри, связь с духом будет гораздо хуже». «И что нам делать? Напроситься к ним в гости?» «Сегодня ведь Хэллоуин», — напомнил Итан. «Пойдем собирать конфеты?» «Вообще-то, мне хватило моей предхэллоуинской вечеринки. Больше я наряжаться в костюм не планировала». «Значит, я готов поступиться собственными принципами ради дела, которые мы расследуем. А ты не можешь нацепить ведьминский колпак?» «Ладно», — сдалась я, вздохнув. «Допустим, мы наденем костюмы и придем в дом семьи Мартин за горсткой конфет. Что дальше?» «А дальше будем импровизировать». Оглянувшись назад, Итан замялся. «Мне нужно идти. Приходи в 20:00, хорошо?» «Без проблем. Еще раз извини, что отвлекла». «Пожалуй, ты единственная, кому позволено мешать мне», — произнес он, посмотрев мне в глаза. «По крайней мере, пока идет расследование». «Какая честь!» — закатила я глаза, уже разворачиваясь, чтобы уйти. «До встречи!» «Как Крылан?» — крикнула мне вдогонку. «Выглядит так, будто хочет загадить весь наш чердак», — отозвалась я. Услышав смешок позади, я не сдержалась и расплылась в довольной улыбке.